Часть 4. 29 апреля 1992. Дорогой друг, я хотел бы сообщить, что все налаживается, но, к сожалению, это не так. Мне трудно, потому что мы снова вернулись в школу, и я не могу ходить в те места, куда ходил раньше, и все не может быть по-прежнему. А я пока не готов прощаться. Если честно, то я всего избегаю. Я хожу по школьным коридорам и смотрю на людей. Я смотрю на учителей и удивляюсь, почему они здесь. Любят ли они свою работу или нас? Интересно, насколько умны они были, когда им было 15. Не в плохом смысле, просто любопытно. Это все равно, что смотреть на студентов и думать, кому из них разбили сердце, как они справились с тремя экзаменами и эссе по книге. Или задумываться о том, кто разбил им сердце и почему. Тем более, я знаю, что если бы они ходили в другую школу, то тот, кому разбили сердце, в любом случае пострадал бы от любовных проблем, пусть даже и с другим человеком. Так почему же это настолько личное? И если бы я ходил в другую школу, я бы не знал ни Сэм, ни Патрика, ни Мэри Элизабет, ни кого-либо еще, кроме своей семьи. Я могу рассказать тебе об одном случае. В последнее время я хожу в торговый центр. Эти пару недель я бывал там каждый день, пытаясь выяснить, зачем люди туда ходят. Это что-то вроде моего личного исследования. Там был маленький мальчик, примерно 4 лет, я не уверен. Он сильно плакал и звал свою маму. Скорее всего, он потерялся. Тогда я увидел паренька постарше, которому было примерно 17. Думаю, он ходит в другую школу, потому что раньше я его не видел. Так или иначе, паренек постарше был похож на хулигана в этой кожаной куртке и с длинными волосами. Он подошел к мальчику и спросил его имя. Маленький мальчик ответил и перестал плакать. Затем паренек ушел вместе с ним. Минуту спустя я услышал, как по внутренней связи обратились к маме мальчика и объявили, что он находится у справочного бюро. Я подошел к справочному бюро, дабы узнать, что произойдет. Думаю, мама искала его довольно долго, потому что она подбежала к справочному бюро и, когда увидела маленького мальчика, начала плакать. Она крепко взяла его за руку и сказала, чтобы он больше никуда не убегал. Потом она поблагодарила паренька, и тот ответил: «В следующий раз следите за ним лучше, черт возьми!» Сказав это, он ушел. Мужчина с усами в справочном бюро онемел, как и мать мальчика. Мальчик вытер нос, посмотрел на свою маму и сказал: «Картошка фри!» Мама взглянула на него, кивнула, и они ушли. Я последовал за ними. Они зашли в кафе быстрого питания и заказали картофель фри. Мальчик улыбался и весь измазался кетчупом. Мама вытирала его лицо между затяжками сигареты. Я продолжал смотреть на мать, пытаясь представить, как она выглядела в молодости. Была ли она замужем? Был ли ее ребенок случайным или запланированным? И есть ли какая-то разница? Я увидел там и других людей. Одиноко сидели мужчины в возрасте, молодые девушки с голубыми тенями на веках и неправильным прикусом, маленькие дети, которые выглядели уставшими. Их отцы в красивых пальто выглядели еще более уставшими. Молодые ребята работали за прилавками и делали это без особого энтузиазма. Кассовые аппараты открывались и закрывались. Люди продолжали платить деньги и получать сдачу. И все это тревожило меня. Поэтому я решил найти другое место, чтобы раздумывать, зачем люди туда ходят. К несчастью, таких мест не очень много. Не знаю, как долго я продержусь без друга. Это было очень тяжело, до тех пор, как я не узнал, что значит настоящий друг. Иногда гораздо проще не знать о чем-то. И достаточно просто есть картошку фри со своей мамой. Единственным человеком, с которым я заговорил, была Сьюзен. Девушка, которая гуляла с Майклом еще в средней школе, когда у нее были брекеты. Я увидел ее в коридоре в окружении компании парней, которых я не знаю. Они смеялись и шутили над пошлостями. И Сьюзен изо всех сил смеялась вместе с ними. Когда она увидела, как я приближаюсь к их группе, ее лицо побледнело. Так, как будто она не хотела вспоминать, какой была год назад. И, конечно, не желала, чтобы эти парни догадались о том, что она знает меня и была моей подругой. Они замолчали и уставились на меня, но я даже не заметил их. Я просто посмотрел на Сьюзен и выпалил: «Ты скучаешь по нему хоть иногда?» Я произнес это не в придирчивом или осуждающем тоне. Я просто хотел узнать, помнит ли кто-нибудь о Майкле. По правде говоря, я был обкурен. В плохом состоянии и не мог выкинуть этот вопрос из головы. Сьюзен была в недоумении. Она не знала, что делать. Это были первые слова после того, как мы не общались с конца прошлого года. Думаю, было несправедливо спрашивать ее об этом перед компанией. Но я никогда не видел ее одну и действительно хотел узнать ответ. Сначала я думал, что ее лицо было озадаченным из-за удивления. Но так как оно долго оставалось таким же, я понял, что это не так. Вдруг меня осенило, что если бы Майкл все еще был жив, Сьюзен, наверное, больше с ним не встречалась. Не потому, что она плохая, мелочная или жалкая, а потому, что все меняется, и друзья уходят, и жизнь ни для кого не останавливается. «Извини за беспокойство, Сьюзен. Просто у меня трудное время. Вот и все. Всего хорошего!» — сказал я и ушел. «Господи, этот парень — гребаный урод!» — услышал я, как прошептал один из парней, когда я почти прошел коридор. Он сказал это не в плохом смысле, а скорее как факт, и Сьюзен не поправила его. Не знаю, поправил бы я его и сам теперь. С любовью, Чарли.